война. Машины уже завоевали нас. То, чего человек так боялся, случилось, а мы и не заметили. В тот день, когда их впустили в свой дом, мы проиграли войну. А была ли война? Война была. Удивительное свойство человека – не замечать глобального, суетиться по пустякам, упускать свой шанс. Теперь мы рабы. Нас проработили не огромные машины размером с дом, как предсказывали фантасты. Нас проработил маленький процессор, всего лишь набор из проводков и схем. Нас поработила коробка с чередующимися картинками и имитацией символов. Нас поработило устройство, говорящее нашим же голосом и издающее синтетические звуки. Машины изменили многое, точнее сказать, заменили многое в нас. Но самое главное, до чего добрались их электронные щупальца – наша душа. Это неправда, что у человека осталась душа. Он променял ее на искусственный мир цифр, когда первая машина сложила дважды два. Мы потеряли свое «я». Вернее, место нашего «я» заняли упорядоченные чеки с информацией. Мы, подобно слепцам, идем по извилистой дороге и знаем, что идем. Нам это даже нравится, но задумывались ли куда? Задумывались ли мы, что где-то там, в прошлом, мы пошли по другому пути, сделали всего один неправильный поворот и сами завели себя в тупик? Но может, есть выход из этого тупика? Не тешьте себя. Выхода нет. Единственное, что нам остается, продолжать пребывать в блаженном и привычном состоянии бездумия и наслаждаться своей жизнью, жить, пока мы живем, и искать другой мир.